Перебранка Локи. Об Эгире и богах. Эгир, который иначе назывался Гюмер, наварил асам пива, когда получил огромный котел, о чем только что было рассказано. На этот пир пришли Один и Фрик, его жена. Тор не пришел, потому что он был в то время на востоке. Сив была там, жена Тора, Браги и Идун, жена его. Тюр был там, он был однорукий, волк Фенрир откусил ему руку, когда волка связывали. Там был Ньорд и его жена Скади, Фрейр и Фрейя, Видер, сын Одина, Локи был там и слуги Фрейра, Бюгвир и Бейла. Много там было асов и альвов, у Эгира было двое слуг, Фимофенг и Эльдир. Светящееся золото освещало палату, пиво само лилось в кубки. Все должны были соблюдать там мир. Гости с большой похвалой говорили, какие у Эгира хорошие слуги. Локи не стерпел этого и убил Фимофенга. Тогда асы стали потрясать щитами и кричать на Локи. Они прогнали его в лес, а сами сели пировать. Локи вернулся и встретил Эльдира. Локи обратился к нему. «Эльдир, ответь, прежде чем ты с места сойдешь, о чем на пиру за пивом хмельным беседуют боги?» Эльдир сказал: «Об оружии своем, о смелости в битвах беседуют боги, но никто из них другом тебя не зовет, ни асы, ни альвы». Локи сказал: «К Эгиру в дом войти я решил и на пир посмотреть. Раздор и вражду я им принесу, разбавлю мед злобой». Эльдир сказал: «Если в палаты войти ты решил, на пир посмотреть, и асов забрызгать грязной бранью, об тебя ж оботрут ее». Локи сказал: «Знаешь ли, Эльдир, если начнем мы обидно браниться, я ответами буду богаче тебя, если ты не замолкнешь». После этого Локи вошел в палату, но когда сидевшие внутри увидели, кто вошел, они все замолкли. Локи сказал: «Я Лофт, издалека, жаждой томимой, в палату пришел, асов прошу, чтоб кто-нибудь подал мне доброго меда». «Что ж вы молчите, могучие боги, что слова не скажете? Пустите меня на пиршество ваше, иль прочь прогоните». Браги сказал: «Не пустят тебя на пиршество наше, боги могучие, ибо ведомо им, кого надлежит на пир приглашать». Локи сказал: «Один, когда-то, помнишь ли, кровь мы смешали с тобою, сказал ты, что пиво пить не начнешь, если мне не нальют». Один сказал: «Видер, ты встань, пусть волка отец сядет за стол наш, чтоб Локи не начал бронить нечестиво гостей в доме Эгера». Тогда Видер встал и налил кубок Локи, но тот, прежде чем выпить, обратился к асам: «Славьтесь, асы, и асеньи славьтесь, могучие боги, одного я не стану приветствовать, Браги, что сел в середине». Браги сказал: «Меч и коня тебе я вручу, и кольцом откуплюсь я, не начал бы только ты ссор затевать, бойся гнева богов». Локи сказал: «Не дашь ты коня, и кольца ты не дашь, посул твой напрасен, и засов, и альвов, что здесь собрались, ты самый трусливый, и схваток страшишься». Браги сказал: «Когда бы ни здесь, ни у Эгера в доме с тобою сошлись мы, своею рукой твою голову снял бы в отплату за ложь». Локи сказал: «Сидя ты храбр, украшение скамьи, но в битве беспомощен, смелость свою покажи в сражении, кто смел, тот не медлит». Идун сказала: «Браги, не надо, у Эгера в доме ссорится с Локи, уместны ли распри среди сыновей, родных и приемных?» Локи сказал: «Ты, Идун, молчи! Да мужчин ты всех более из женщин жадна, ведь руки твои того обнимали, кем брат твой убит». Идун сказала: «Локи я словом не оскорбляла у Эгера в доме, я Браги смирить хмельного старалась и распрю пресечь». Гивен сказала: «Зря вы два аса друг друга язвите речами брончливыми. Ведает Лофт, что слывет шутником и любимцем богов». Локи сказал: «Ты, Гивен, молчи. О юнце, я напомню, тебя совратившим, дарил он уборы в обмен на твои любовные ласки». Один сказал: «Безумен ты, Локи, что дерзостно вздумал Гивен гневить, ведь ей, как и мне, открыты и ясны судьбы всех сущих». Локи сказал: «Ты, Один, молчи, ты удачи в боях не делил справедливо, не воинам храбрым, но трусам победу нередко дарил ты». Один сказал: «Коль не воинам храбрым, но трусам победу нередко дарил я, то ты под землей сидел 8 зим, доил там коров, рожал там детей, ты муж женовидный». Локи сказал: «А ты, я слышал, на острове Самсий бил в барабан, средь людей колдовал, как делают ведьмы, ты муж женовидный». Фрик сказала: «К чему говорить о прежних делах, о том, что свершали вы двое асов в давнее время, что старое трогать?» Локи сказал: «Ты, Фрик, молчи, ты Фьоргюна дочь, и нравом распутна, хоть муж тебе Видрир, ты Вилли и Ве обнимала обоих». Фрик сказала: «Будь тут со мной, у Эгера в доме Бальдру подобный, ты б не покинул пиршество асов без схватки жестокой». Локи сказал: «Хочешь ты, Фрик, дальше послушать дерзкие речи? Из-за меня ведь Бальдр не вернется к тебе никогда». Фрейя сказала: «Безумен ты, Локи, зачем о злодействах рассказ ты завел? Все судьбы Фрик, я думаю, знает, хоть втайне хранит их». Локи сказал: «Ты, Фрейя, молчи, тебя ль мне не знать, ты тоже порочна, всем ты любовь свою отдавала, всем асам и альвам». Фрейя сказала: «Лжив твой язык, тебя он, я знаю, к беде приведет, разгневаны асы и асеньи тоже, понурым вернешься ты». Локи сказал: «Ты, Фрейя, молчи, ты злобная ведьма, погрязла в разврате, не тебе ли пришлось, пойманной с братом, визжать с перепугу?» Ньорд сказал: «Беды нет великой, коль женщина делит ложе с мужчиной, хуже, что ас женовидный, рожавший, на пир наш пришел». Локи сказал: «Ты, Ньорд, молчи, не ты ли богами был послан заложником дочери Хюмера, в рот твой мочились, как будто в корыто?» Ньорд сказал: «Пусть я далеко заложником был, но тем я утешен, что сына родил я, дорог он всем, он первый из асов». Локи сказал: «Ньорд, перестань, похваляться не смей, не стану скрывать я. Прижил ты сына с сестрою родной, что может быть хуже?» Тюр сказал: «Фрейр самый лучший в чертоге богов воинственный всадник, не обижал он дев или жен, отпускал полоненных». Локи сказал: «Ты, Тюр, молчи, мирить не умел ты в раз при врагов, правую руку твою помянуя, что Фенрир отгрыз». Тюр сказал: «Я лишился руки, а Хродер Витнер где твой? Оба терпим потерю, но тяжко и волку в цепях дожидаться заката богов». Локи сказал: «Ты, Тюр, молчи, от меня родила жена твоя сына, за бесчестье с тобой я не расчелся, стерпел ты, презренный». Фрейр сказал: «Волк должен лежать в устье реки до кончины богов. Если ты не замолкнешь, тотчас же будешь закован, злодей». Локи сказал: «Ты золото отдал за Гюмера, дочь, и меч свой в придачу. Чем драться ты будешь, коль Муспеля дети сквозь Мюрквит поскачут?» Бюгвир сказал: «Был бы я равен Ингунар Фрейру, в чертоге счастливом я б растерзал, разорвал бы я в клочья ворону зловредную». Локи сказал: «Что там за мелочь виляет хвостом, присмыкаясь пред сильными? Вечно подачек ты просишь у Фрейра, зажерного мноя». Бюгвир сказал: Бюгвер зовусь меж людей и богов, быстрым прослыл я, почетно сидеть мне с сынами Хрофта на пиршестве пышном». Локи сказал: «Ты, Бюгвер, молчи, не умел никогда ты пищу подать, не ты ль под столами в соломе скрывался при каждом сражении?» Хеймдаль сказал: «Ты, Локи, от пива рассудка лишился? Замолкнешь ли, Локи? Язык свой не в силах тот обуздать, кто не в меру напьется». Локи сказал: «Ты, Хеймдаль, молчи. От начала времен удел твой нелегок. С мокрой спиной на страже богов неустанно стоишь ты». Скади сказала: «Локи, ты весел, но будешь недолго резвиться на воле, ибо к скале тебя сына кишками боги привяжут». Локи сказал: «Если к скале меня сына кишками боги привяжут, знай, что я первым был и последним в час гибели Тьяцы». Скади сказала: «Если ты первым был и последним в час гибели Тьяцы, то в доме моем всегда тебе будут гибель готовить». Локи сказал: «Ласковей ты призывала когда-то, Локи, на ложе. Стоит то вспомнить, коль начали счет мы деяний недобрых». Тогда вышла вперед Сиф, налила Локи в хрустальный кубок меду и сказала: «Привет тебе, Локи, кубок хрустальный с медом прими». Он взял рог и выпил. «Порочить не стал бы, когда б ты и впрямь была неприступной, но знаю, с одним, и мне ли не знать, изменила ты мужу, то был злобный Локи». Бейла сказала: «Горы дрожат, то едет, я думаю, Хлорриди грозный, принудить молчать того, кто поносит могучих богов». Локи сказал: «Ты, Бейла, молчи! Ты, жена Бюгвера, мрази вместилище, выродок ты меж богами великими, скотница грязная! Скалу твоих плеч с плеч я снесу, конец твой настанет». Тут вошел Тор и сказал: «Мерзостный, смолкни, принудит к молчанию тебя молот Мьёльнир, и меня на перу могучих богов в речах не порочь». Локи сказал: «Вот и сын Йорд прибыл сюда. Что ж браниться ты начал? Не будешь ты смелым с волком, сражаясь, что Одина сгубит». Тор сказал: «Мерзостный, смолкни, принудит к молчанию тебя молот Мьёльнир. Вверх я заброшу тебя на восток, сгинешь совсем ты». Локи сказал: «Полно тебе поминать о походах твоих на восток. Ты в рукавице прятался там, не опомнись от страха». Тор сказал: «Мерзостный, смолкни, принудит к молчанию тебя молот Мьёльнир. Правой рукой на тебя я обрушу Хрунгнера гибель». Локи сказал: «Еще доведется долго мне жить, угроз не страшусь я. Скюрмера были крепкие ремни, да еды не достать, от голода гиб ты». Тор сказал: «Мерзостный, смолкни, принудит к молчанию тебя молот Мьёльнир. Хрунгнера гибель швырнет тебя в Хель, к воротам смерти». Локи сказал: «Я высказал асам, я высказал асеньям, все не таясь, тебе ж уступлю и отсюда уйду, ты станешь сражаться. Пиво ты, Эгер, немало припас, но напрасно старался. Пусть все, чем владеешь, в пламени сгинет, пусть опалит огонь тебе спину». А Локи? После этого Локи в образе лосося спрятался в водопаде фьорда Франангр. Там асы поймали его. Он был связан кишками сына своего Нарви, а сын его Нарви превратился в волка. Скади взяла ядовитую змею и повесила ее над лицом Локи. Из змеи капал яд. Сигюн, жена Локи, сидела там и подставляла чашу под капающий яд. А когда чаша наполнялась, она ее выносила, и в это время яд из змеи капал на Локи. Тогда он корчился так сильно, что вся земля дрожала. Теперь это называется землетрясением.